Иерихон. Город пальм. История Иерихона насчитывает около 10 тысячелетий. Расположенный ниже уровня моря, город представляет собой оазис среди песков с прекрасными пальмовыми рощами и фруктовыми садами. Здесь круглый год стоит теплая температура, и потому даже в марте, когда в России еще лежит снег, в городе цветут апельсиновые, абрикосовые и лимонные сады, цветы которых распространяют дивное благоухание. Аллеи из тополей и эвкалиптов окружают поля арахиса, капусты и помидоров. Иерихон не раз упоминается в Ветхом Завете. Например, когда Моисей взошел с равнин Моавитских на гору, лежащую против Иерихона, показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасеину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город пальм, до Сигора. Иерихон прославился из-за библейской истории, согласно которой он был первым городом, который захватили израильтяне, вступившие на землю Ханаана. Соглядатые от Иисуса Навина были спрятаны в Иерихоне блудницы Раав, от которой они узнали, что навели ужас на городских жителей. 6 дней воины Иисуса Навина обходили Иерихон с ковчегом и в сопровождении священников. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро народ услышал голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. Эрих Церен, в упоминавшейся уже книге «Библейские холмы», пишет, что в тысячелетней истории разнообразных осад, пережитых человечеством, нет ни одного случая, который можно было бы сравнить с осадой Иерихона. Хотя, согласно легендам, часто бывало, что боги благословляли оружие завоевателей. Поэтому даже только из-за одних своих оборонительных стен Иерихон может представлять интерес для археологических исследований. Раскопки в Иерихоне впервые начали в 1868 году англичане, но успех был незначительным, и они приостановили работу. Через 30 лет сюда пришли немецкие исследователи, которыми руководил профессор Зеллин. Они сразу увидели, что английская экспедиция почти сразу наткнулась на старинную городскую стену. Археологи тщательно измерили эти удивительные сооружения и стали искать те слабые места, которые могли разрушиться. Толщина наружной стены равнялась приблизительно 1,5 метрам, а внутренней доходила до 3,5 метров. Расстояние между ними достигало примерно 3-4 метров. И все-таки эти грандиозные сооружения упали на самом деле, причем обвал больших частей внешних стен происходил наружу, а внутренних — внутрь. Современные ученые считают, что разрушились они из-за землетрясения, случившегося в долине Иордана у Мертвого моря. Немцы покинули холм Иерихона, состоявший из перемешанных с землей черепков и обломков кирпича. Из Библии они знали, что город впоследствии вновь был восстановлен и передан Вениамину, но позже город захватил Еглон, царь Моава. Иерихон был назван городом пальм, которые сейчас произрастают там во множестве, финиковые и бальзамовые. Затем там поселились сыны пророков, которые сказали, что расположение города хорошо, но вода там не хороша. И тогда пророк Елисей сотворил свое первое чудо. Он бросил в воду соль, и вода сделалась здоровой. До того, как Антоний подарил Клеопатре пальмовую рощу Иерихона и бальзамовые сады, о городе мало что было известно. От египетской царицы это место перешло к Ироду Великому, построившему здесь дворец, в котором он впоследствии и умер. Благодаря своему географическому положению Иерихон издавна был ключом к Палестинскому Нагорью, так как здесь сходилось множество дорог. В городе собирались богомольцы из стран, расположенных к востоку от Иордана, когда они в дни больших храмовых праздников направлялись в Иерусалим. Сюда же пришел из Назарета и Иисус Христос, когда впервые направил шаги свои к святому городу. Не доходя до Иерихона, Спаситель исцелил слепого от рождения человека, который сидел у дороги и просил милостыню. Недалеко от рыночной площади современного Иерихона стоит холм высотой 20 метров. И именно здесь, в начале XX века, и было отрыто то, что осталось от древнего Иерихона, одного из старейших городов мира. Однако на территории раскопок привлекают к себе внимание и остатки мощной, вросшей глубоко в землю башни. А к северу, от раскопок древнего Иерихона, находятся руины дворца Хишама ибн Аль-Малика, халифа Дамаска, из династии Омейядов. Этот великолепный дворец был построен в VIII веке, но сейчас ученые нашли только остатки двух мечетей и нескольких купалин. Основной достопримечательностью дворца Хишама являются сохранившиеся мозаичные картины. Особенно примечательна одна из них, на которой изображены древо жизни, усыпанное золотистыми плодами, и нападающий на газели лев. На западной границе современного Иерихона возвышается 40-дневная гора, высота ее 380 метров, которую еще называют горой искушения. Именно на этой горе, по преданию, Иисус Христос, искушаемый дьяволом, постился 40 дней и 40 ночей после своего крещения. На вершине горы остались развалины Византийской церкви. По пути к этой горе и находится источник пророка Елисея, а развалины вокруг него обозначают местоположение древнего города, располагавшегося в 5 милях от реки Иордан. Однако некоторые ученые считают, что не на этом месте был расположен новозаветный Иерихон, который, возможно, совпадает, а может быть, совсем не совпадает, с местонахождением небольшой деревушки Эриха, которую иногда называют Иерихоном.